Глава 20. Непроизвольно подняла руку, обхватив заветный амулет рода Кроу. Прикосновение к нему придало немного уверенности, но я успела заметить, как блеснули глаза старшей ведьмы. Она быстро опустила взгляд, посмотрела на мои пальцы, державшие родовой артефакт, а затем произнесла: «Я хотела узнать, все ли с тобой хорошо. Вот и зашла». Эльза села на кровать, уставилась на нас обеих. Она поставила метлу у прикроватной тумбочки, и это была ее метла, не моя. «Спасибо, все хорошо». Солгала, потому что боялась. Самую малость, но боялась. Алан был прав, упрекнув меня в том, что я поступила неправильно. Ученики — самое важное для преподавателя. «А где моя метла?» Спросила я тихо и посмотрела на подругу. Та передернула плечами. «Не знаю, я так и не смогла ее догнать», — ответила Эльза. «Со скоростью у нее все в порядке, а вот с управляемостью». «А где Алан?» Зачем-то спросила. Я ведь помнила, что он отправился спасать мисс Зальц. «Понятия не имею», — снова сказала ведьма и вдруг опустила взгляд, уже с чистым интересом, уставившись на мой амулет. Сама не знаю почему, но тотчас спрятала его под одеждой и отступила назад. Мне совсем не нравилась эта ситуация. И то, что Алана нет рядом. Уж слишком странно смотрела на меня мисс Валентайн. «Вам дал это лорд Кроу?» — спросила она и потянулась ко мне. Я сделала еще шаг назад. «Да. Как бы иначе я смогла носить подобную вещь? Ох, как мне не нравится вся эта ситуация!» «Отдайте ее мне, Лоррейн!» Вдруг мягко, почти ласково попросила ведьма. А я даже удивилась ее наглости. «Что?» «Мне нужна эта вещица!» Она ухватила меня за ворот платья, а я мгновенно ударила ее по руке. В ту же секунду в воздухе что-то затрещало, едва уловимо, а затем Валентайн рассмеялась. «Полог тишины!» объяснила она. «Очень удобная вещь, когда не желаешь, чтобы кто-то услышал тебя в важный момент». «Не советую меня трогать», — предупредила я, пятясь назад. Бросила быстрый взгляд на поднявшуюся с кровати Эльзу и прошептала, глядя ей в глаза. «Помоги!» Подруга застыла, а затем просто пожала плечами и покачала головой. «Извини, но не могу». Мне стало дурно. В обществе двух ведьм, которые совершенно точно мне не друзья, было очень и очень страшно. В голове складывались непонятные картинки. Все, что я могла пока понять, это то, что Валентайн нужен амулет, который мне дал Кроу. Зачем и для какой цели, не знаю, не ведаю. Но отдавать не собираюсь. Сейчас Алан вернется, и вы у него попросите эту вещь. И еще шаг назад. «О!» — Ирма широко улыбнулась. «Думаю, что некоторое время нашего господина декана в академии не будет. Я слишком хорошо его знаю». Алан излишне ответственный мужчина, и в данный момент он должен уже был найти метлу. Не сомневаюсь, что он, как истинный джентльмен, отправился спасать ученицу Эльзу Зальц. «Я не понимаю», — призналась честно. «Эльза, что с тобой?» — посмотрела на подругу. Хотя сейчас это была не подруга, а некто чужой и равнодушный. «Боюсь, она вам не поможет, мисс Финниган. А объяснять что-то не имею ни времени, ни желания». Валентайн решительно шагнула ко мне, и тут я ударила. Кажется, ведьма меньше всего ожидала, что я окажу сопротивление и нападу первая. Но руки сами сложились для удара. Полыхнуло так, что самой стало дурно. На миг даже ослепла, а Ирму, кажется, отшвырнула назад. «Боги!» — проговорила я и бросилась к двери, жалея о том, что не умею, подобно Алану или Фреду, открывать порталы. Как и следовало ожидать, дверь была заперта. Кричать тоже было бесполезно, но я попробовала. Крикнула раз-другой и кулак припечатала к двери. «Но где же Алан?» Схватившись за амулет, пожелала, чтобы он оказался здесь и сейчас. Но чуда не произошло. Я попыталась ударить дверь силой, слыша, как рядом шлепают шаги. Это оказалась Эльза. Перед глазами было словно все в тумане, но цвет ее волос не спутаю ни с чем. Подруга схватила меня за плечи. Больно дернула на себя так, что я едва устояла на ногах. «Держи ее!» Раздалось близкое. «Сейчас я дам ей зелье, и она как миленькая!» Затем последовало короткое ругательство, совсем неприличное для женщины положение преподавателя в академии. Я же раскинула силой руки, сбрасывая с плеч захват синеволосой ведьмички. «Что там орёт Ирма? Про какое зелье?» Мысли метались, я отчаянно моргала, пытаясь восстановить зрение. Успела разглядеть ворочавшуюся на полу у стены там, где находилась кровать Игром, мисс Валентайн. Глубоко внутри появилось чувство удовлетворения. Кажется, я неплохо ее приложила своей магии. Но стоило действовать дальше, иначе ведьма сейчас поднимется, и мне придется несладко. Внутри уже зрело зерно догадки, что Эльза действует не по собственному желанию. Тут она казалась мне неестественной. Боги, и почему я такая невнимательная? И где Алан? Здесь точно что-то было не так. Он давно должен был почувствовать мой страх и прийти на помощь. Или нет? Невольно вспомнилась история моей схватки с Эллой. Тогда Алан не смог преодолеть преграду ее силы. Что если и теперь возникла такая ситуация? Но что в таком случае делать? Тянуть время или... Да я тут словно мошка в паутине злобной мухи. Зачем ей амулет? Почему не может просто снять его сама? Опустил взгляд, посмотрела на Ирму. Ведьма уже поднялась на ноги. Резко повернула ко мне свое лицо. Ее красивые глаза опасно сверкнули, и почти одновременно мы бросились. Она ко мне, а я к кровати, на которой лежала метла Эльзы. Да, летала я из рук вон плохо, но это шанс. Вряд ли кто-то позаботился о том, чтобы закрыть окно. Не знаю, как удалось опередить Валентайн. За спиной раздался какой-то шум, но мне было не до того, чтобы оглядываться. Радовало, что окно распахнулось без преград, и я, движимая скорее инстинктом самосохранения, прыгнула вниз, держась за метлу и молясь, чтобы она взлетела и не позволила мне упасть. Так в итоге и произошло. Держась за метлу, мягко опустилась на землю. Но и ступив на твердую почву, не выпустила летательный аппарат из рук. Прижала подмышку и побежала, крича так громко, как только могла. Но территория Академии, как назло, оказалась совершенно пустынной. Где-то вдалеке несколько учеников стайкой заходили в здание, но им меня, скорее всего, не было слышно. Мысленно и совсем непристойно выругавшись, побежала туда, где было спасение и где были люди, маги и ученики. За спиной что-то громыхнуло. Тут я не удержалась, оглянулась, успев увидеть, как с треском вылетает окно нашей комнаты. На подоконник запрыгнула Валентайн. Она дернулась была, явно намереваясь повторить мой подвиг, но тут Эльза схватила ее за ноги, и старшая ведьма упала. К сожалению, не выпав из окна, она просто шлепнулась об подоконник. Дрыгнула ногами, явно отталкивая Зальц, пытавшуюся ее удержать, а затем все же спланировала вниз, без всякой метлы, на одной лишь левитации. Успев испугаться за подругу, видимо, Эльзе удалось справиться с чарами ведьмы, и я уже не сомневалась в том, что ее околдовали или опоили. Заодно и порадовалась тому, что синеволосая ведьмочка оказалась непростым орешком для зубов мисс Валентайн. «Стой!» — ударила в спину. «Вот еще». Вместо того, чтобы послушаться, оседлала метлу и понеслась к зданию, сообразив, что таким образом сумеет достичь желаемого быстрее. Там спасение. Не станет же Ирма при всех учениках нападать на меня. Летела так, что ветер трепал волосы. Расстояние до корпуса было ничтожным, и все же показалось, что перед глазами промелькнула вся жизнь. Амулет на шее стал почти горячим, словно камень, и металл оправы раскалились. «Алан!» — закричала мысленно. «Где он? Неужели впору начать беспокоиться и из-за него? Ведь даже на самого сильного мага найдется хитрее и сильнее. А главное — подлее». Когда спасение казалось таким близким, метла дернулась и вышла из подчинения. На этот раз я почувствовала влияние чужой силы. Вцепившись в древко, истошно завопила. Метла дернулась в сторону, потом в другую, словно кто-то пытался сбросить меня вниз. Но я держалась и пока не падала. А затем... Земля резко бросилась мне навстречу, и спустя один удар сердца я свалилась вниз. Ирма уже была тут как тут, склонившись надо мной, вцепившись рукой в волосы, заставляя привстать. В ее второй свободной руке появилось что-то темное и круглое. Не сразу сообразила, что именно это было. Лишь когда она швырнула камень и открыла портал, я поняла, что произойдет дальше. А дальше меня затащили в темный водоворот, и нас обеих вышвырнуло далеко за пределами Академии. Краем глаза... Успела увидеть, как из здания бежит кто-то в нашу сторону. Но темнота и перенос сделали свое дело. «Какая упрямая! Уф!» Выдохнула мисс Валентайн, по-прежнему держа меня крепко за волосы. «Пусти, ведьма!» Прорычала я и ударила ее силой. Отчего-то приложить Ирму так, как это получилось в комнате, не удалось. Но она отпустила меня и даже отошла назад. А я встала сперва на колени, а затем и в полный рост, взглянув на женщину с ненавистью. «Ну-ну, не надо так!» На кончиках пальцев Валентайн расцветали пугающие искры. Она смотрела на меня, словно хищница, которая поймала свою жертву. И теперь, прежде чем сожрать, решила немного поиграть в сласть. Только я ей не добыча. Убила Эллу и с ней расправлюсь. Собрав все силы, попыталась призвать магию. Но отголосок был слабый, как едва проклюнувшийся из-под земли росток. «Где Алан?» — крикнула громко и отчаянно. Валентайн поморщилась. «О, я ему приготовила сюрприз. Он всегда был слаб в зельях. Ну...» Она оскалилась и теперь не казалась мне такой прекрасной, как раньше. «Вот ведьма и ведьма, самая настоящая, как из страшной сказки, которую мне когда-то читала в детстве матушка. Тогда я еще не думала, что сама стану ведьмой». «Даже у самого сильного мага есть слабые места», — пояснила женщина. «А я знаю Алана получше твоего и уж точно дольше». «Если вы с ним что-то сделали, я вас убью», — прорычала решительно, шагнув на Ирму. В ответ ведьма расхохоталась. «Что? Да ты себе помочь не можешь! Что уж говорить о Кроу! И, к слову, посмотри, где находишься. Не чувствуешь ничего?» Я выдохнула, обвела взглядом крошечную комнату, затем опустила взор себе под ноги и ахнула, заметив, что нахожусь в круге, начерченном черным и красным мелом. Здесь же горели магические огоньки, почти не дававшие света. Но сам круг был расчерчен знакомым узором, который я уже точно где-то видела. «Ну что?» Ирма обошла меня, не заходя в этот круг. «Уже поняла, что попала в ловушку?» «Алан меня найдет!» — отозвалась резко. Я сказала то, во что верила. Если Валентайн ничего ему не сделала, не навредила, то он придет. Он всегда приходил. Вера в этого мужчину во мне была так велика, что порой я даже задыхалась от собственных чувств к нему, слишком сильных и особенно усилившихся на фоне этой беды. «Думаешь, амулет приведет его сюда?» Кивнула женщина, явно понимая, о чем я сейчас думаю. «Нет, Лоррейн, не подумай, убивать тебя я не собираюсь, я не убийца, но использую то, что ты в моей власти себе на пользу. Видишь ли, я давно хотела заполучить этот амулет. Или, если быть предельно честной, все три артефакта, принадлежащие роду Кроу». Услышав слова ведьмы, поняла, что, по крайней мере, с ним все в порядке. «Расскажите, зачем вам все это?» Попросила, глядя на то, как ведьма, подойдя к низкому старому столику, принялась что-то доставать из его недр, извлекая на свет и кладя на стол. «Милая, ты что, книг не читала?» Она обернулась, смерила меня насмешливым взглядом. «Те, кто все знает, долго не живут», и улыбнулась, добавив. «Шучу. В принципе, это уже не тайна. Я сейчас собираюсь написать послание твоему...» Она прокашлялась. «Жениху. Да, я все знаю. Откуда? Догадалась. Алан в тебя влюблен, а он из тех, кто ответственно относится к своим чувствам и к чувствам других. Оттого и все его беды». На стол легли кусок пергамента и быстро пишущее письмо. Ведьма наколдовала стул, свечу, чтобы было видно, что писать села, и заскрипела пером. А я, вытянув руки, принялась водить ими по незримой преграде, которая не выпускала из начерченного на полу круга. Казалось, что меня посадили в стеклянную колбу, и это стекло невероятно толстое. Даже проверила, со всей силы ударив кулаком. Хорошо, что не попробовала проделать это магией, так как меня отшвырнуло и припечатало к противоположной стене ловушки. В спине и плечах отдалось болью. Я села на пол, поймав на себе взгляд Ирмы. Оторвавшись от письма, она задумчиво посмотрела на меня. «Бесполезно», — сказала тихо, — «только не волнуйся. Скоро Алан получит тебя назад, а я получу то, о чем мечтала». «Зачем вам эти артефакты?» — проскрипела тихо. Впрочем, ведьма услышала. На миг она застыла, глядя на меня пристальным взглядом, а затем сказала. «Эти артефакты сильны по отдельности, но вместе они дают обладателю невероятную силу. Как думаешь, почему Кроу такой сильный темный маг?» И кивнула, продолжая. «Да, он черпает силу из родовых артефактов. Один, правда, отдал тебе. Но в данный момент этот амулет выполняет совсем иную роль, не ту, для которой был создан». «Вы так много знаете об этих вещах?» Я села ровнее. Свечи, выставленные по кругу, освещали мое лицо, но еще бросали угрюмые тени на стены. От движения тела колебался воздух, и тени начинали плясать. Зрелище казалось жутким. Я не знала, где нахожусь, и не особо верила в то, что Ирма меня отпустит. Хотя она не создавала впечатления убийцы, что сама и подтвердила несколько минут назад. И все же я ее боялась. Она была способна на подлость. Зря господин директор Академии не послушал предупреждений Алана, хотя, подозреваю, и сам Кроу не догадывался о том, насколько прав. «Видишь ли, я общалась сразу с двумя братьями. Фредерик очень многое рассказал мне, в отличие от Алана. Мужчины всегда недооценивают женщин. Фред до сих пор думает, что я по уши влюблена в него. Я сама позволила ему так думать. Это удобно. А вот Алан знает меня лучше. Увы». «Так вы не любите ни одного из них?» — поняла я. Ирма рассмеялась. «Право, Лоррейн, ты мешаешь мне писать своей болтовнёй. Забавная и такая искренняя. Теперь я понимаю, что увидел в тебе Алан. Ты просто такая же, как он». Промолчав, упрямо поджала губы. «Да, не любила. Но если бы мне можно было выбирать, я бы выбрала в мужья Фреда. Его проще обманывать. Алан проницательный. Он быстро раскусил меня. Но даже он так до конца и не понял, что мне в действительности нужно было от него и его кузена». «Артефакты», — прошептала я. «Именно. Мужчины не стоят того, чтобы ради них сходить с ума». Она снова заскрипела пером. «Польза для тела. Скажем так, приятное времяпрепровождение, но не более того. Любить неинтересно, Лоррейн. А сейчас помолчи и позволь мне написать приятное послание твоему жениху. Если он поведет себя правильно, то уже скоро вы будете вместе, а я получу то, зачем пришла в академию». «То есть вы все планировали?» Я никак не успокаивалась. «Просто Фредерик, сам того не ведая, помог, когда посоветовал меня на эту должность. Я с самого начала не знала, как проникнуть официально в академию, и не знала, как украсть артефакты, но сама судьба провернула все в мою пользу. Ревность Фреда, влюбленность Алана в тебя и все карты в руках у той, которая этого достойна». «Вы считаете лорда Эбернетти настолько глупым?» – поразилась я. Ирма рассмеялась. «У меня отлично получалось отвлечь ее. Впрочем, скорее всего, ведьме и самой хотелось поговорить, возможно, даже похвастаться собственной смекалкой». «В том, что касается его чувства собственной неотразимости, Фреду нет равных», – сказала она, снова посмотрев на меня. «Думаешь, почему он так зацикливается на твоей персоне, Лора? Влюбился?» «Возможно, что и так, но больше всего склоняюсь к тому, что его мужское самолюбие задел тот факт, что ты оказалась сильна против обаяния его чар. Согласись ты встречаться с Фредериком, и уже через месяц-другой он бы тебя бросил». «Знаете, на собственном опыте?» Рискнула дерзнуть, а затем обхватила амулет рода Кроу, мысленно призывая Алана. «Только что-то в этой пентаграмме, очерченной вокруг меня, было не то и не так». Я чувствовала, что связи с деканом больше нет. Поэтому Валентайн и была так неприлично спокойна. Похоже, эта ведьма все предусмотрела. «Ты права». Она и не думала идти на попятную. «Опыт был и, увы, неприятный. Он меня бросил. Точнее, он думает, что бросил меня. На самом деле, я дождаться не могла, когда это произойдет». «Да, не скрою, Эбернетти неплох в постели. Старается, если хочет». «Но это извечное самолюбование. К тому же он всегда засматривался на других девушек. Но прежде я бы не отказалась стать леди Эбернетти. Только этому не бывать. Хочу жить для себя и ради себя. Ты тоже это когда-нибудь поймешь, Лоррейн». «Мне вас жаль», — проговорила еле слышно. Глаза Ирмы сверкнули. Определенно ведьме не понравилось то, что я сказала, но она, к моему удивлению, не стала смеяться надо мной и не обратилась в резкий тон. Просто сказала: «Ты еще не знаешь жизнь», а затем продолжила писать. Да, жизнь я не знала, зато знала себя и Алана. Что бы Валентайн ни твердила, я уверена, что буду счастлива с Кроу, и он тоже будет счастлив со мной, когда все это кончится. Некоторое время сидела в тишине, слушая, как скрипит пером похитительница. Ее видели, а ее поступки знают. Ей не скрыться. По крайней мере, на это хотелось надеяться. А еще? Еще я верила в то, что Алан придет и спасет меня. Он слишком силен для такой, как Ирма, и вряд ли простит ей очередную выходку. Но вот Валентайн закончила писать. Она подняла пергамент и перечитала то, что написала, после чего свернула лист в трубочку и припечатала воском. А затем просто подняла письмо на вытянутой раскрытой ладони и дунула на него. Сноп мелких золотистых искр окутал послание, а в следующий миг оно исчезло, словно его и не было. Ирма тряхнула пальцы и встала из-за стола. Подошла ко мне, взглянула. Я тоже поднялась. Наши взгляды перекрестились, будто две острые сабли. Женщина хищно оскалилась и сказала: «В тебе есть нечто особенное», а потом резко рвано рявкнула: «Отдай амулет, пока не поздно». «Не отдам», ответила спокойно. «Вы же так уверены, что у вас все получится». А сама сильнее сжала родовой артефакт семейства Кроу. «Вот и заберите, если сможете». «Не могу». Она покачала головой. «Пока не могу», — добавила. «Письмо к Алану уже в пути. Подождем, что он ответит. Я не стала спрашивать, каким образом Алан сможет отправить ответ. Вместо этого снова села на пол и, приняв более-менее расслабленную позу, уставилась на темные рисунки. «К слову», — сказала ведьма, — «твоя подруга тебя не предавала. Я ее опоила, а она попыталась оказать сопротивление. У нее большой дар. Когда выучится, то станет сильной ведьмой, хоть и темной. А еще она пыталась остановить меня тогда у окна. Я еще поразилась тому, что девчонке удалось на какое-то время сбросить действие зелья». «Зачем вы это говорите?» — спросила, не поднимая головы. Уже и без слов Валентайн поняла, что Эльза меня не предавала. «Не знаю. Наверное, хочу быть не такой скверной, как ты меня видишь». Она отошла и снова села за стол. В опустившейся тишине время принялось отмерять секунды. И лишь пламя трещало, напоминая о том, что это совсем не сон. «Я пленница, и за меня ждут выкуп. Дорогой выкуп». Когда Алан пришел в себя, то понял, что лежит на траве. Рядом, стоило приподняться и сесть, оказалась несчастная метла. Вокруг стояли деревья, а солнце на небе давно преодолело рубеж полдня и катилось к горизонту. «Проклятие!» — выругался маг и покосился на метлу. «Да». Поздно он сообразил, в чем дело. Не сразу понял, что фигурка на метле просто отличная иллюзия. А когда схватился за древко, тогда-то перед глазами все и потемнело. Ведьмовские штучки. В том, что это проделки Ирмы, маг не сомневался. Злило лишь то, что он попался, словно первокурсник. Но Валентайн всегда была сильна в зельях, а древко метлы было обработано специальным ядом, который, впрочем, не мог его убить, зато погрузил в сон. Алан встряхнул головой, прогоняя наваждение, и поднялся. Снова взглянул на метлу и простер над ней руку. Метла вздрогнула. Поднялась, подчинила силе темной магии, и Алан бросил в нее заклинание, открывая все тайны бедной метлы. Итак, в итоге он разглядел зелье подчинения, зелье иллюзии и то самое зелье яда, которое и отключило его на время. Картина отчетливо встала перед глазами. Метла вышла из-под контроля Лоры, понесла ее, куда глаза глядят. За ней, якобы с целью спасти, помчались Эльза и Ирма. Первая, скорее всего, была под действием какого-то зелья ведьмы, а вот Ирма преследовала свои цели. Окутав метлу силы, Алан морщась открыл портал и вошел в него, неся метлу по воздуху на расстоянии от себя. На древке остались отпечатки силы. Это он и продемонстрирует директору в качестве доказательств проделок Валентайн. Теперь Брэдбери не сможет увильнуть от ответственности. Вот только... Уже в портале Алан понял, что не чувствует Лору, и, выходя на территорию Академии, почти сразу увидел собравшихся у главных корпуса преподавателей. Бросившись к ним, Алан тянул за собой метлу, уже понимая, что произошло. Ирма вернулась в Академию совсем не ради Фреда. Боги, как же он был слеп и глуп! А ведь должен был сразу догадаться и понять причину. Валентайн слишком хорошо знала его и сыграла на этом знании. «Ведьма!» — подумал темный маг зло. «Кроу, наконец-то вы здесь!» — услышал он еще до того, как оказался рядом с толпой учителей. Все они разом перестали разговаривать и словно по команде воззрились на декана темного факультета. И отчего-то внутри у Алана заскребли кошки. Предчувствие было не то чтобы неприятным. Нет, оно просто кричало об опасности. «Где вы были, Кроу?» Профессор Гард шагнул первым навстречу магу. «Боги, Алан, у нас тут произошло ужасное!» В толпе, помимо преподавателей, оказалась и миссис Боунс. Единственное, на данный момент, приятное лицо для темного. «Господин директор не находит себе места», — сказал кто-то. Алан даже не повернул головы на голос. «Что произошло?» — спросил он. «Мисс Валентайн, Ирма!» Это уже заговорил господин гном. «Она была посреди бела дня, почти у всех на виду. Украла мисс Финниган, девочку с вашего факультета». «Ну, я бы не сказала, что у всех на глазах», — поправила гнома секретарь. «Ее видела только миссис Чейз, наш агроном. Она как раз вышла из здания, когда все это и произошло. Она же и подняла панику и даже попыталась помочь девушке. Мы толком ничего не поняли, что и почему произошло. Затем только одно». Мисс Валентайн утащила ученицу через портал, который просто невозможно отследить. Боунс говорила что-то еще, но Алан уже не слушал. Он перевел взгляд и увидел Фредерика, который стоял позади остальных. К чести светлого профессора, глаза он не отвел. Смотрел открыто, хотя и с долей страха и вины. «Проклятие!» — выругался мысленно Кроу. Ему на миг сделалось дурно от осознания того, что Лоррейн снова в беде, и теперь по его вине. Не доглядел, не понял. Грош ему цена как магу. Ирма вернулась не за Фредом. Конечно же, она увидела у Лоррейн амулет. Скорее всего, ее истинной целью всегда были артефакты, а не брачный союз с богатым наследником-магом. Только она никогда не проявляла интереса к родовым амулетам Кроу. Да, она знала об их существовании. Но об этом знали и многие в Академии. Впрочем, что теперь думать о том, что не изменить? Ему стоило быть настойчивее и уговорить Брэдбери уволить временную учительницу. А теперь поздно. «Соседка мисс Финниган, мисс Зальц, тоже пострадала. И я не знаю всех тонкостей. Девушка еще частично под действием зелья подчинения, но мы работаем над этим. Она успела рассказать, что Ирма планировала похищение мисс Финниган». «Боги Кроу! Да что здесь вообще происходит?» — подал голос эльф. Ауллариус выглядел непривычно серьезным и излишне эмоциональным, что было совсем не свойственно профессору. «Где мисс Зальц?» — только и спросил Алан. На миг он прикрыл глаза, пытаясь поймать отголосок магии амулета, который был на шее Финниган, но ничего не почувствовал. Впрочем, это его не особо удивило. «Проклятая Ирма! Сейчас он впервые пожалел, что тогда не отдал ее законникам, когда она изуродовала его лицо. Будь он меньше джентльменом, сейчас бы не чувствовал этот безумный страх из-за Лоры. Вот сколько себе не говорил, что зло должно быть наказано, а Ирму пощадил, отпустил и дал ей шанс». Он открыл глаза и тут же услышал ответ секретаря. «В моем кабинете. С ней работают Кернекин и Гордон», — ответила миссис Боунс. «Тогда я иду туда». И более не слушая никого, Алан поспешил прочь от профессоров и их бессмысленных попыток обнаружить след портала и узнать, куда он ведет. Нет, у них не получится, потому что когда-то он сам, еще наивно влюбленный в Ирму, научил ее заметать следы, в чем ведьма преуспела настолько, что он порой и сам не мог ее отследить. Лоррейн. Мысли декана вернулись к девушке. Страх овладел им, хотя Кроу пытался прогнать его прочь, понимая, что страх не самый лучший помощник в этом деле. Нет, Ирма не тронет Лору. Она не из тех, кто идет до конца. Но кто знает, насколько она изменилась. Когда-то Алан наивно думал, что знает ее, а теперь сильно в этом сомневался. Как и в том, что вообще понимает женщин породы Валентайн. Эльзу Зальцу нашел в кабинете Боунс. Все, как секретарь и сказала. Девушка сидела за столом, перед ней стояла опустевшая чашка и двое магов, явно пытавшихся разговорить ту, которая находилась под остатками влияния сильного зелья. Уж в чем-чем, а в изготовлении зелий Валентайн была сильна. Увидев декана, маги поприветствовали его, но Алан, вскинув руку, быстро произнес: «Оставьте нас на несколько минут. Я кое-что хочу узнать у девушки». Переглянувшись, Кернекин и Гордон, целители с факультета светлой магии, немного поколебались, но в итоге вышли. А Эльза подняла на декана взгляд и застыла, словно пытаясь удержать ускользающие мысли. Лицо ее выдавало напряжение, и Кроу забеспокоился, не дали ли ученице слишком много зелий. «Вы в порядке?» Он подошел ближе, не спрашивая разрешения, положил ладонь на лоб ведьмы, но почти сразу убрал. «Я не хотела предавать Лору», — простонала девушка. «Я сразу ей отказала, но она мне что-то дала, добавила в этот проклятый чай и свое печенье». «Вы говорите об Ирме?» Алан сел напротив синеволосой, подтянув магии один из стульев, стоявших в ряд у окна. «Да, а мисс Валентайн?» — кивнула молодая ведьмочка, но тут же поморщилась. Стало понятно, что у нее сейчас болит голова. Определенно, эти двое целителей перестарались со своим лечением. Этак и залечить можно. «Она говорила вам, зачем ей Лора?» — спросил Кроу на всякий случай, хотя не надеялся получить ответ. «Нет, я почти ничего не помню из того, что произошло. Так, размытые картины. Отголоски разговоров, фраз. Воедино их не собрать. Я помню, что пыталась остановить мисс Валентайн, когда она бросилась за Лоррейн в окно». «Что?» — поразился Алан. «Да, Лора сбежала от нее через окно с помощью моей метлы». Эльза всхлипнула. «Я пыталась ей помочь, честно, но не смогла. Я и подумать не могла, что преподаватель станет опаивать ученицу зельями. Это противоречит всем законам и правилам Академии». «Дайте руку», — попросил маг. «Если вы позволите, я посмотрю все то, что произошло с вами, пока вы находились под действием зелья. Возможно, я увижу то, что сможет помочь мне отыскать Лору». «Конечно». Ведьмочка послушно протянула руку мужчине. Алан взял. Несколько минут просто сидел, а Эльза, прикрыв глаза, пыталась расслабиться. О чем она думала, маг мог лишь догадываться. Но она открылась ему, не препятствовала, когда пытался разглядеть все то, что было скрыто тьмой от памяти самой девушки. Но под завесой не оказалось ничего такого, что могло бы ему помочь. Ирма не раскрыла свои планы перед мисс Зальц. Ведьма была осторожна, что делала ей честь. «Ее бы таланты да во благо», — подумал Кроу, отпуская пальцы ученицы. Эльза тотчас открыла глаза и посмотрела было в лицо декану, но тут же отвела взгляд. «Ничего», — он встал. «Отдыхай». «Вы ее найдете?» — только и спросила девушка. «Обязательно», — пообещал он, но не столько ей, сколько самому себе. Потому что оставалось то, что Ирма могла просто не учесть. Но что он спрятал у Лоры, не амулет. Это было слишком очевидно. «Алан, я хочу помочь!» Фредерик поджидал его у дверей, видимо, опасаясь, что маг покинет Академию сразу же через портал. «Я тебя предупреждал, чтобы не связываться с Валентайн». В голосе Кроу не было зла, хотя внутри он кипел от гнева и, ну, очень хотел как следует приложить кузена магии. «А ты притащил ее сюда». «Я боролся за любовь», — резко проговорил Светлый. Алан прошел мимо него. «Сейчас он вернется домой, ему необходимо взять кое-что, а потом...» Перед лицом вспыхнул магический огонек. Декан в первый миг застыл. Подобный способ пересылки посланий использовали редко. Он требовал большого вливания силы. Но когда перед взором декана завис тонкий, запечатанный конверт, мерцавший ореолом магии... «Не бери!» — крикнул за плечом Фред, но Алан уже протянул руку и поймал письмо, после чего взмахом руки, открыв портал, вошел в него, успев закрыть переход до того, как Эбернетти успел проскользнуть следом. Вышел он в холле. Незамеченный никем, поднялся быстро по лестнице и, не заходя к отцу, сразу направился в свой кабинет. Уже там, присев перед вычищенным камином, сломал печать. И первая же строчка заставила его резко выдохнуть. Темные брови сошлись на переносице. Маг принялся читать. Послание оказалось коротким, но емким. Он даже перечитал его, узнавая руку той, кто написал строки. Ирма. Да, этого стоило ожидать. Она хочет в обмен за Лору артефакты его рода. Алан усмехнулся, криво и немного обреченно. Ирма никогда никого не любила, даже Фреда, из-за которого изуродовала его лицо. Впрочем, он даже думать не будет о том, что для него важнее – Лоррейн или какие-то там артефакты. Но прежде чем дать ответ, он попробует провернуть кое-что интересное, а уже потом будет действовать дальше. «Алан!» Голос, прозвучавший за дверью, а затем требовательный стук, заставили молодого мужчину поднять голову. «Фред, я тебя не звал!» Эбернетти резко открыл дверь и вошел, сверкая синими глазами. «Я хочу помочь». «Ты уже помог». «Я понимаю, что виноват, но дело не в тебе, а в Лоррейн. Я хочу помочь ей, и ты не имеешь права чинить мне препятствия. Зато я имею право выставить тебя из этого дома и наложить заклинание, чтобы ты не мог вот так незваным врываться в чужие владения», — спокойно предупредил Алан. «Сейчас ты только мешаешь мне. Нет времени спорить. Потом, когда Лора вернется, сможешь сказать ей все, что пожелаешь, а сейчас не мешай». «Но я действительно могу помочь», — прорычал Фред. «Ирма меня любит. Если я пообещаю ей брак...» Алан усмехнулся, подошел к Светлому и сунул ему в руку послание от Валентайн, сказав: «Не обольщайся, кузен. Не хотелось тебя расстраивать и спускать с небес, но боюсь, что Ирме ты нужен не больше, чем она тебе». Фред зло вырвал письмо и прочитал, меняясь в лице. Минуту маг молчал, затем вернул пергамент Кроу и стиснул зубы. Алан мог бы многое сказать своему брату, но не стал. Хватит с него потрясений на этот день. «А теперь прости, мне надо поговорить с отцом. Ты знаешь, где выход», — произнес он тихо и вышел из кабинета. Решать судьбу родовых артефактов Алан один не мог, но он точно знал, что для сэра Джеральда всегда главнее были не магические вещицы, а то, что ценится больше и что является важнее в жизни, чем власть и сила. Сэр Джеральд выслушал сына молча. Алан нашел отца в его гостиной, где хозяин дома сидел у огня и читал. Перед старшим Кроу стоял чайник чая и лежала выпечка. Было заметно, что он просто наслаждался чтением и тишиной. Но стоило Алану войти, как отец лишь взглянул на него и сразу понял – произошло нечто плохое. Слишком уж выразительно бесстрастным выглядело лицо декана темного факультета. «Что произошло, Алан?» Джеральд сразу отложил книгу в сторону. Маг прошел вперед. Сел в свободное кресло, взглянув на отца. «Ну же!» «Новости плохие», – быстро проговорил сын. «Уже и так вижу по твоему лицу». Начал было старший лорд, но тут в дверь постучали, и Алан не удержался от рваного вздоха. «Кто?» — крикнул Джеральд, а когда на пороге возник Эбернетти, отец выразительно посмотрел на сына. «А он что здесь делает?» — спросил так, словно это Алан пригласил Фредерика. «Он уже уходит», — сверкнул глазами темный, но Эбернетти и не думал уходить. Закрыв за собой плотно дверь, он подошел и поклонился, приветствуя старшего родственника. «Кажется, мы уже решили, что Фреду в нашем доме не место», — без обиняков сказал Джеральд. «Вот как?» — усмехнулся Фред. «Право слово, не знал». «Теперь знаешь, уходи». «И не подумаю. Я тоже имею право помочь и хочу это сделать». «Может, вы тогда оба объясните мне, что случилось?» — потребовал хозяин дома. И Алан рассказал. Быстро, сжато, коротко, как умел только он один. «Она требует родовые артефакты и обещает, что если мы отдадим ей их, то Лора будет свободна», — закончил темный маг. «Проклятие!» — выругался Джеральд. «Что было у тебя в голове, Фред, что ты пригласил эту женщину в академию?» Повернулся он к племяннику, который стал у камина спиной к огню. «Дядя, я и помыслить не мог, что она задумала!» Начал было оправдываться молодой маг, но старший Кроу лишь рукой махнул, добавив: «Что толку сейчас говорить?» «Нет, надо спасать невестку!» «Отец, я прошу разрешения отдать Ирме артефакты», — спокойно сказал Алан. «Один из них и так, считай, в ее руках», — намекнул на амулет сэр Джеральд. «Снять его без желания и разрешения Лоры она не сможет», — напомнил темный то, что его отец и так знал. «Да я не об этом». Мужчина поднял глаза и взглянул на братьев. Таких разных, но сейчас одинаково горевших желанием спасти одну единственную девушку, в которую по воле судьбы или злого рока оказались влюблены. «Фред, ты, кажется, и вправду можешь помочь», — вдруг после минутного размышления проговорил старший лорд. Лицо Эбернетти вытянулось в ожидании. Он посмотрел на дядю, не смея открыть рот, и просто ждал, что тот скажет дальше. «Наши родовые артефакты обладают колоссальной силой, но хранят в себе маленькую тайну, которую не знает никто, кроме мужчин рода Кроу», — тихо произнес Джеральд. «Я буду нем, как рыба», — быстро заверил дядю Эбернетти, а Алан лишь покачал головой, явно сомневаясь в правдивости этих слов. Если Ирма и могла узнать какие-то подробности об артефактах, то явно благодаря Фредерику. Нет, Кроу не скрывал артефакты. Более того, один из них использовали во время экзамена в Академии. Но полностью все тайны магических предметов были известны только Джеральду, а после него Алану Кроу. Даже близкие родственники не знали всех возможностей этих загадочных старинных вещей, чему именно сегодня темный маг и декан Академии был весьма рад. Возможно, это поможет им не просто вернуть Лоррейн, но и свои артефакты. «Садись, Фред, и покажи свои способности к молчанию». Хозяин дома указал на свободное место племяннику. Эбернетти опустился. Кивнул, словно благодаря за то, что не выставили вон, хотя уже понял, что в этом доме он гость нежеланный. «Мне очень нравится, мисс Финниган». После того, как сын опустил полог над комнатой, начал сэр Джеральд. «Я и секунды не сомневаюсь в том, что она стоит всех артефактов на свете. Но недопустимо, чтобы в руки такой проходимки, как Валентайн, попали наши семейные реликвии. Она попросту не сумеет правильно ими распорядиться. Они могут ее погубить. Слишком мощные», — добавил Алан. Он откинулся на спинку стула, стараясь держать себя в руках, хотя внутри все сжималось от страха за невесту. Даже при том, что он неплохо знал Ирму, было страшно, как бы ни произошел несчастный случай. Валентайн ему вряд ли хотела вредить тогда, несколько лет назад, и едва не убила, а все потому, что он ее недооценивал. Не хотелось ошибиться в себе снова. Кто знает, насколько сильно могла измениться ведьма за те несколько лет, когда он не видел ее и не слышал ничего о ее проделках и кознях. Вот уж кто мог называться истинной ведьмой во всех понятиях данного слова, так это именно она, Ирма. «Убить?» – удивился Фред. «Да, неправильное обращение чревато последствиями», – кивнул старший Кроу. «Мы отдадим ей их, но пустыми», – коротко и тихо произнес Алан. «Я не смогу забрать силу из амулета, который сейчас есть у Лоррейн, но из тех двух…» Эбернетти удивленно приподнял брови. «Что?» – только и спросил он. «Надеюсь, ты понимаешь, какой это риск – впитать в себя сразу столько темной силы?» «Риск отдавать эту силу Ирме», — ответил декан, и Фредерик насупил брови. «Сомневаюсь, что, в отличие от тебя, она примется извлекать магию из артефактов и поглощать ее», — заметил он. «Конечно. Но ты же только представь, что она сделает, когда получит все три артефакта», — предположил Джеральд. «Для чего они ей, как считаешь, кузен?» Эбернетти не знал и знать не хотел, но вполне разделял опасения обоих представителей рода Кроу. «Решено. Она получит то, что хочет». Алан провел над столом ладонью. Вспыхнула магия, и на столе появилось все, что необходимо для письма. Кроу перенес все вещи из своего кабинета и теперь принялся писать. «Как и, главное, куда ты отправишь ей ответ?» Следя за тем, как движется перо в руке темного мага, спросил Фредерик. «Ты же читал послание?» Не отвлекаясь, ответил Алан. «А, ваше место!» Кивнул Эбернетти. «Там, где вы впервые встретились?» «Полагаю, там установлен портал». «А найти Лору иным способом нельзя?» Быстро спросил Фредерик. «Может, есть другой способ вернуть и спасти ее, не прибегая к поглощению силы?» «Мы попробуем все», — быстро проговорил декан и в несколько размашистых движений закончил короткое послание. «Теперь артефакты». Он посмотрел сперва на отца, затем на Фреда. «Тебе лучше не присутствовать здесь в этот момент». Эбернетти было открыл рот, чтобы возмутиться, но передумал и кивнул, соглашаясь. «Ты отнесешь письмо в указанное место», — сказал сэр Джеральд. «Но будь предельно осторожен, и прежде чем все сделать, проверь место на наличие ловушки», — предупредил кузена Алан. Тот фыркнул и, подождав, когда Кроу запечатает послание, встал. «Я неплохой маг, разберусь. Куда отправляться?» Алан на миг прикрыл глаза. Воспоминания нахлынули. первая встреча с Ирмой. Как он тогда радовался, как был влюблен. Разве что небеса не благодарил за то, что послали ему ту, кого он считал своей истинной половиной. В итоге все обернулось разбитым сердцем и изуродованным лицом. На территории Академии есть место в парке. Я покажу его. Ты найдешь его сразу. Алан протянул руку, поднимаясь на ноги. Коснулся плеча кузена и закрыл на миг глаза. Тропинка, ведущая к озерцу в лесном парке, начинавшемся сразу за парком Академии. И скамейка у самой воды с резными подлокотниками. Именно там он впервые увидел девушку. Юную и прекрасную, словно богиня. «Я знаю это место», — ответил Фредерик, когда Алан убрал с его плеча руку. «Ирма часто назначала мне там свидание». «Стоит тогда признать, что разнообразием она не отличалась», — буркнул сэр Джеральд, сообразивший, о чем ведется речь. «Иди и оставь письмо на скамье», — велел Алан. «А что, если она лично придет за ним?» — предположил Эбернетти. «Не придет», — ответил Кроу. И Фред, кивнув, вышел из кабинета, открыв портал в коридоре особняка, чтобы магия полога не вступила в диссонанс с магией портала. Едва его поглотила тьма, Джеральд посмотрел на сына, спросив. «Ты уверен?» «Я не собираюсь отдавать Ирме силу. Она не тот человек, кто достоин ею обладать». «В этом я с тобой полностью согласен. Но уверен ли ты в себе? Сможешь ли ты удержать магию внутри? Если бы только у нас были подходящие артефакты, чтобы переместить силу туда. У нас их нет. А отдавать и делить силу чревато», — напомнил отцу истину Кроу. «Хорошо. Тогда...» — сэр Джеральд на миг прикрыл глаза. Поднял руку и извлек просто из пространства зеркало. Самое простое на вид. В круглой оправе с длинной ручкой, украшенной незамысловатым узором. Зеркало называли амулетом Академии, и уже много долгих лет оно участвовало в отборе учеников с точностью определяя потенциал и силу будущего мага. Сейчас оно просто отражало часть комнаты, а затем показало лицо старшего Кроу, когда он поднес его ближе, крепко взяв за ручку. «Я достану третий», — быстро сказал Алан и извлек из пространственного кармана последний артефакт рода Кроу. О нем мало кто знал. Но еще меньше знали то, что артефакт пуск, причем уже давно, что, впрочем, не меняло его предназначение быть одним из трех. «Я могу помочь тебе, сын», — поднялся со своего кресла старший Кроу. «Нет, отец», — и взял руку в зеркало, сверкнувшее матовым светом. «Я не знаю, что сказать», — начал было Джеральд, но Алан лишь покачал головой и проговорил. «Все будет хорошо». И отец вышел из кабинета, плотно прикрыв за собой дверь, но никуда не ушел. Некоторое время он стоял, прислушиваясь к острой тишине, от которой давило виски, а затем, услышав резкий хлопок и яркую вспышку, мелькнувшую в зазорах двери, качнулся вперед, вцепившись пальцами в дверную ручку. Схватился и замер, понимая, что не переступит порог, пока сын его не позовет. Стоило отправить эту Валентайн куда подальше, пока была такая возможность. Вот о чем думал сэр Джеральд. Сердце его сжималось от волнения. И в какой-то короткий миг он даже пожалел о том, что вырастил сына таким честным. Затем сам устыдился подобных мыслей, не присущих прежде благородному духу мужчин рода Кроу. А когда в оглушающей тишине услышал голос Алана, решительно повернул ручку и вошел в комнату, ощущая запах озона, словно здесь прогремела гроза и пролился дождь. Алан стоял посреди комнаты. Лицо его было бледно, а в черных, словно ночь, глазах мелькали искры, больше похожие на крошечные молнии. «Алан», — проговорил Джеральд. Декан темного факультета поднял взгляд на старшего лорда Кроу и быстро произнес: «Остается ждать шага от Ирмы». Отец перевел взгляд на правую руку сына, в которой тот сжимал опустевший артефакт рода. Зеркало, которое теперь мерцало остаточной магией, достаточное для того, чтобы незнающий смог понять – это артефакт полной магии. Треклятая скамейка стояла на том же месте, что и несколько лет назад. Приближаясь к ней легкими шагами, Фредерик совсем не вспоминал о тех встречах, которые когда-то назначала ему здесь Ирма. Но было неприятно узнать, что она не потрудилась даже придумать разные места для свиданий, видимо, совсем не разделяя братьев. А, возможно, ведьме просто было лень это сделать. Само местечко было вполне удобным для подобных встреч и достаточно удаленным от здания Академии. Та же тропинка, деревья, склонившиеся к земле, и где-то там крошечный пятачок озерной глади, пока не видный из-за густых кустарников. Давненько здесь не прорежали деревья. Это было единственной мыслью светлого мага, пока он шагал к цели. Помня совет кузена, Фредерик проверил местность на наличие ловушек, но ничего подозрительного не обнаружил. Скорее всего, Ирма думала, что сюда придет сам Кроу, а с ним тягаться ведьме не по силам. И все же, приближаясь к скамье, Эбернетти бросил несколько заклинаний, проверяя и саму скамейку, и услышал слабый отголосок магии. Но почти сразу понял, что Кроу не ошибся. Он уловил портал в одну сторону, явно предназначенный для письма. Переход был рассчитан на что-то совсем крошечное, что будет весить самую малость. чтобы тому, кто придет отправлять послание, не пришло в голову самому пройти этим порталом. Попытка отследить путь не привела ни к чему. И Фред, достав из нагрудного кармана пергамент с печатью рода, просто положил его на назначенное место и увидел, как мгновенно портал пришел в действие. Секунда, и ответ Алана исчез, а вместе с ним исчезли и те крохи магии, которые прежде чувствовал Светлый. «Надо возвращаться», — решил Фредерик. Он открыл портал прямо на тропинке и с нее вышел уже в коридоре дома Кроу, на том же самом месте, где исчез несколько минут назад. Не стуча, он толкнул дверь и вошел. В помещении ничего не изменилось, разве только пахло грозой и ливнем, а так... «Ты отправил ответ?» — спросил Алан. Он стоял у окна спиной к входной двери. «Да», — ответила Эбернетти. «Ловушек не было, я проверил». Закончить мужчина не успел. В воздухе что-то хлопнуло, и Алан, протянув руку, поймал зависший в пространстве ответ от ведьмы. «Быстро она!» — проговорил Фред, глядя, как кузен взламывает печать. «Я едва успел вернуться». Кроу не ответил. Прочитал письмо и посмотрел сначала на отца, затем на брата. «Остаетесь здесь», — произнес он. «Я скоро буду». «Вот только не говори, что справишься один», — шагнул Светлый вперед. «Я не доверяю Ирме». «Давно ли ты изменил о ней свое мнение?» Криво усмехнулся декан темного факультета и зачем-то потер лист пергамента в том месте, где Фред успел разглядеть темную руну, словно отпечатанную силой. Едва он сделал это, как перед ним возник портал, совсем небольшой, крутивший свои водовороты, в которых то и дело проблескивала магия. Чтобы войти в него, Алану пришлось пригнуться. Фред было дернулся последовать за кузеном, но младший Кроу успел остановить его, бросив. «Портал пропустит только меня. Оставайся здесь. Ждите». И исчез, словно его и не было. Свечи и не думали догорать. Наверное, были заговоренные, а я устала сидеть на полу и смотреть на неугасающее пламя. Попыток применить силу не оставляла, но все они заканчивались одним и тем же. Болью. Моей. «Ну-ну!» Ирма посмеивалась, восседая за старым столом. «Не сдаешься? Похвально!» Она и не думала выходить. Словно ее приклеили к древнему скрипучему стулу. Мне казалось, что если она выйдет, то у меня появится шанс. Но ведьма и не думала оставлять меня одну. То ли сомневалась в своей пентаграмме, то ли еще по какой причине, но она сидела и ждала. Где-то через час мы получили ответ на послание. Конечно же, Валентайн и не подумала показать мне то, что написал Алан, зато, строча ему ответ, сообщила между прочим. «О, я и не сомневалась, что он отдаст за тебя все. Кроу слишком благородная. И вы играете на чужих чувствах и ответственности», не выдержала я. «Я ведьма, милочка. Светлая», напомнила ей, но Валентайн только усмехнулась в ответ. «Как-то не похоже на действия светлой ведьмы. Ну, скажем честно, что я никогда не тяготела лечить и помогать. Силу не выбирают. Вот ты, агнец божий, а темная, как сажа. Вот и пойми эту магию». Она наигранно вздохнула и, дописав письмо, достала из пространственного кармана большую странную печать. Прижала ее к пергаменту, улыбаясь. На миг вспыхнула странная руна, а затем все погасло, и Ирма довольно кивнула. Она отправила письмо тем же способом, что и первое, а мне было ужасно интересно, что же написал в своем ответе Алан. Вот только она не расскажет, а просить не стану. Казалось, Ирма только этого и ждет. Я невольно потянулась рукой к амулету на шее. Сжала, ощутив его ответное тепло, жалея о том, что я не могу ничего сделать для того, чтобы спастись самой. Почему моя сила не может противостоять магии Ирмы? Я ведь даже с Эллой справилась, а тут простая пентаграмма. Ну, не совсем, конечно, простая, но все же ведьма я или нет? Зачем мне была дана сила, которая в нужное время не помогает, а просто спит? Скоро Алан будет здесь. Приготовься. Он получит тебя, а я родовые артефакты. И, кстати, тебе придется снять это со своей шейки, если хочешь получить свободу. Женщина ткнула пальцем в направлении амулета, который я обхватила пальцами, пряча от ее пристального взгляда. «Ты ведь не хочешь остаться до скончания веков в этой пентаграмме?» поинтересовалась она. «Почему я не могу выйти из нее?» Решилась спросить, догадываясь, что ответ не получу. Но ведьма снизошла. «Милая моя, я долгие годы училась строить подобные ловушки, и поверь, весьма в этом преуспела. Данная пентаграмма пропитана силой и кровью, что увеличивает магию, влитую в рисунок. Да и сам рисунок из сильных рун. Вы еще будете проходить это на пятом курсе. Если, конечно, Алан принесет мне то, что я желаю. Если же нет...» Она не закончила фразу, загадочно улыбнувшись. Мол, ты и сама прекрасно понимаешь, что произойдет дальше. «А если он не придет?» — спросила тихо. «Если не захочет отдавать свои родовые артефакты?» В этом я, признаться, не сомневалась. Алан придет, но Валентайн могла быть иного мнения. «Тогда я уйду, а ты останешься здесь», — ответила Ирма. «Вы же сказали, что не убьете меня!» — выкрикнула, поднимаясь с пола. «Но я не сказала и того, что отпущу тебя, если не получу то, что мне нужно», — мягко произнесла ведьма. Не выдержав, сорвала с груди амулет. Сжал его в руке почти до хруста, так что грани впились в кожу ладони, а цепочка оставила отпечаток звеньев. Я не видела этого, но чувствовала. Сила бушевала во мне, но выплеснуть ее за пределы ловушки была бессильна. Артефакт стал горячим, вот только я не разжала пальцы. Напротив, боль придала мне больше ярости. Я шагнула вперед, ударившись всем телом о преграду, почти сразу отлетев назад под звук переливчатого смеха Ирмы. «Побереги силы, ведьмочка!» – посоветовала женщина, но я встала на ноги и бросилась на незримую стену снова. И снова потерпела поражение. Села, разжав ладонь, посмотрела на сияющий камень и вдруг заметила странную трещинку, которая прочертила черной линией центр амулета. Удивленно сдвинув брови, посмотрела внимательнее, а Ирма прошлась по диагонали помещения, разминая ноги и не обращая внимания на поврежденную меня. Видимо, решив, что я снова сдалась и смирилась с поражением. А затем пространство пошло рябью. Секунда-другая, и в воздухе образовалась воронка, портал. Я приподнялась, а Валентайн резко развернулась, раскинув руки в стороны. На ее ладонях появилось пламя. Женщина перестала улыбаться и во все глаза смотрела на то, кто выходил из портала, пригнув голову. Портал оказался маленьким для слишком высокого роста Алана Кроу, декана темного факультета. «Алан!» — сорвалось с губ невольное. Маг ступил на деревянный пол комнаты. Портал за его спиной захлопнулся. Кроу быстро огляделся, нашел меня взглядом и ободряюще улыбнулся, не скрывая облегчения от моего вида. «Алан!» — прощебетала Ирма, но пламя не убрала. Лишь подобралась, встав в стойку, больше подходящую для боя, чем для беседы. «Лоррейн, ты в порядке?» Мужчина первым делом подошел ко мне, игнорируя ведьму. Я поймала взгляд его глаз и, ощутив щемящую радость, кивнула вне себя от счастья. «Он пришел за мной», — подумала про себя. «Скоро все закончится», — произнес Кроу, а я кивнула, отметив странный блеск в глубине его глаз. Словно в них бушевала гроза. Жених быстро оценил мою ловушку. Успел рассмотреть бегло руны в пентаграмме, но ничего не сказал. «Ирма?» Теперь декан повернулся к моей похитительнице. Та продолжала стоять в воинственной позе, но я не сомневаюсь. Если бы Алан захотел, он бы стер ее в порошок, но отчего-то явно опасался. Возможно, дело было именно в ловушке. «Я принес то, что ты просила», — сказал темный, и Ирма кивнула. «Хорошо, но мне нужно еще кое-что», — предупредила она. «Ирма, неужели ты решила, что тебе все сойдет с рук?» — спокойно спросил Алан. «Тебя видели в Академии, есть свидетели похищения, тебя будут искать. Я предлагаю разойтись миром. Ты отпускаешь Лоррейн и уходишь, а я обещаю, что решу твои проблемы, и никто, ни одна живая душа не станет тебя преследовать». «Мне нужны артефакты», — бросила Валентайн в ответ, «а не твоя снисходительность. Неужели ты искренне полагаешь, что я, получив силу, останусь здесь?» «Скрыться не получится, тебя найдут». «Плевать, у меня будет сила, и никто не посмеет заступить мне дорогу. Я прекрасно знаю, какие свойства у родовых артефактов». Она улыбнулась. «Просто дай клятву на крови, что, получив свою лору, отдашь мне артефакты и не станешь преследовать и натравливать на меня ищеек». «Крови? Ты не веришь мне на слово?» — уточнил насмешливо Кроу. «Не тот случай, милый. Людям свойственно меняться, а я прекрасно помню, что от меня ты хорошего не видел. Вот и делаю определенные выводы». Алан двинулся к ведьме, медленно, словно опасаясь спровоцировать ее на атаку. «Я все подпишу и все отдам», — сказал он четко, — «только отпусти Лору». «О, не переживай, с твоей невестой ничего плохого не случится. Я же не злыдень какой-то. Отпущу, как только получу свое. И об этом тоже будет упомянуто в нашем договоре. К слову, я его уже составила, так что не будем терять время зря. Чем раньше подпишем, тем раньше разойдемся». Ирма плавно переместилась к столу, не выпуская из поля зрения Алана. А я молча следила за обоими, крепко стоя на своих двух ногах и по-прежнему держа амулет в руках. Ладони что-то покалывало. Я опустила взгляд, заметив легкое свечение из-под переплетенных пальцев. Сама не знаю почему, но крепче сжала руки, чтобы свет стал незаметен. Тело горячело, словно в него понемногу вливали горячую кровь или... «Магию?» — мелькнула мысль. Вздрогнув от догадки, ощутила, как тело наполняется магией. «Чужой и ненужный мне. Я едва привыкла к силе Эллы, а тут еще и родовая сила Кроу». Но что делать? Сказать или промолчать? Алан и Ирма встали у стола друг против друга. Она провела ладонью над поверхностью, и короткая вспышка осветила возникший из воздуха пергамент. Видимо, ведьма не обманывала, утверждая, что у нее уже все готово. Она и вправду продумывала каждый свой шаг. Но не действие Кроу. Хотелось надеяться, что Алан знает, что делает. Если эти артефакты настолько мощные, их просто нельзя отдавать ведьме. Получив подобную силу, Ирма может и позабыть о том, что не в ее правилах убивать. Магия по-разному действует на носителя. И свет может противостоять тьме. Ведь магия в артефактах была черная, сейчас я это ощущала как никогда. «Артефакты!» — велела Валентайн. Алан не спешил показывать то, что просила ведьма. Прежде он прочитал договор от корки до корки, явно ища подвох. И только потом, положив пергамент обратно на стол, требовательно протянул руку, бросив короткое. «Перо!» Ирма улыбнулась. Вложила в пальцы мага то, что он просил, и застыла, глядя, как Кроу подписывает документ. «Теперь ты!» — передал перо ведьме декан. Валентайн взяла перо, но подписывать не спешила. Она подняла глаза на темного мага и вдруг проговорила. «В чем подвох?» Кроу распрямил спину, а я замерла. Тело по-прежнему было горячим от впитываемой силы. Было немного больно, но терпимо. «Почему ты ждешь от других того, на что способна сама?» — спросил Алан. «Я еще не видела артефактов!» — рявкнула ведьма. «Я еще не заметил на документе твоей подписи!» — парировал маг. «Кровь! Сперва закрепи его своей кровью!» Алан мрачно кивнул. Ведьма достала из-за пояса странную тонкую иглу и отдала декану. Он взял ее в руки, провел над острой поверхностью ладонью, явно проверяя на наличие зелий или яда. Увидев это, Валентайн усмехнулась, а я мысленно похвалила Кроу за осторожность. С Ирмой станется пропитать иглу, пусть не ядом, но какой-нибудь дрянью, на вроде той, что подавила Эльзу, заставив ведьмочку плясать под приказы Валентайн. «Ничего нет, Алан!» — хихикнула Ирма. «Да», — признал он и уколол большой палец. На месте укола выступила алая капля, и декан, не думая, прижал ее к пергаменту, как раз там, где находилась его подпись. Бумага вспыхнула, принимая дар, а Ирма, кивнув, оставила рядом с подписью Алана свой росчерк. «А теперь кровь», — потребовал от нее Кроу. И все повторилось только со стороны Ирмы. Договор вновь вспыхнул, а когда погас, Алан открыл пространственный карман и один за другим выложил два артефакта, один из которых мне уже посчастливилось видеть ранее. Глаза мисс Валентайн вспыхнули алчным огнем. Опустив взор, она жадно, но не касаясь, посмотрела на предметы, а потом кивнула в мою сторону. «И амулет тоже!» — велела. «Как же я его возьму?» — усмехнулся Кроу. «Через пентаграмму не пройти. Прикажи, и мисс Финниган сама отдаст его мне!» — нашлась хитрая ведьма. «И как прикажете мне это сделать?» Не удержалась я и, словно доказывая свои слова, протянула руку с амулетом, но, как всегда, ударилась о препятствие, почувствовав боль в месте, где рука соприкоснулась с преградой ловушки. «Я открою зазор, достаточный для того, чтобы ты смогла протянуть артефакт», — порадовала меня Валентайн. «Лоррейн, отдай ей то, что она просит». Я дал слово и подписался кровью, — сказал спокойно Алан. «Но как же мне не хотелось уступать ведьме. Неужели не было иного выхода?» Но Алан смотрел так, что я поняла. «Надо сделать, как велит». «Хорошо», — вздохнула я, и Ирма просияла. Кажется, она не думала, что все получится настолько легко. «Как радует, что на свете есть любовь!» — пропела ведьма, приближаясь ко мне, но так осторожно, чтобы, не приведи боги, Кроу не оказался за спиной. Она все время держала его в поле зрения, несмотря на подписанный договор. Но, подойдя ближе, наклонилась и на один миг убрала одну из свечей, отставив ее в сторону. «Давай сюда!» — попросила почти нежно Валентайн. Я протянула руку. Ее больше не пекло, но в артефакте еще хватало магии. Не все успело излиться в меня, я это чувствовала. Стало интересно, заметит ли ведьма трещинку в камне. Прежде чем положить в протянутую ладонь артефакт, посмотрела на камень и удивленно приподняла брови. Трещины больше не было. Странно, право слово. «Давай, что ты медлишь?» Она почти вырвала амулет, а затем вернула свечу на место. «Отпусти Лору, как было договорено», — попросил Кроу. Валентайн попятилась к столу. Ее рука дрожала, когда ведьма сгребла в кулак недостающие артефакты. «Ирма!» — напомнил Кроу. «Договор. Я не причиню тебе вред и Лоре не позволю, но отпусти ее». Валентайн рассмеялась. Попятилась назад, глядя пристально на мужчину, который когда-то ее любил. На миг я даже испугалась, что она нарушит договор, а потом вспомнила про кровь. Нет, Ирма не станет так рисковать. Она выполнит все условия или... «Или Алан от нее мокрого места не оставит», — мелькнула мысль. Валентайн боком продвинулась ко мне и ногой растолкала свечи. Едва она нарушила круг, как исчезла и сила, удерживающая меня внутри. Я села. Ноги отказывались держать, но Алан уже был рядом и успел подхватить меня на руки, прижав к сильной груди. «Прощайте, неудачники! Несмотря ни на что, я желаю вам счастья!» — крикнула Ирма и открыла портал. «Алан!» — прошептала я, указывая на Валентайн, которая, довольная своим успехом, уже исчезла в водовороте перехода. Но Кроу и глазом не моргнул и, кажется, не собирался идти следом. «Хотя, конечно, договор. Как я могла забыть?» «Возвращаемся!» Сказал он тихо и, прижав меня к себе, переместился из комнаты, ставшей для меня ловушкой, прямиком в свой дом. В гостиную, где мне еще не довелось бывать. «Алан! Лора!» Нас окружили взволнованный сэр Джеральд и... Вот тут я удивилась. И Фредерик. «Вы целы?» — спросил старший Кроу, пока Алан опускал меня в теплое кресло. Фред, подоспев, укрыл мои ноги теплым пледом, подоткнув со сторон. А хозяин дома рявкнул так, что в ушах зазвенело. «Хокинг, немедленно сюда!» Я откинулась на спинку дивана, не совсем понимая, что произошло. А еще мне было не по себе от произошедшего и чужой силы, которая сейчас казалась чем-то инородным. «Лоррейн, ты как?» Алан присел рядом, и я почти не видела, как в комнату вошел слуга, и, получив распоряжение от сэра Джеральда, поспешно скрылся в коридоре. Старший Кроу и Эбернетти приблизились, посмотрели на меня, оба взволнованные и немного испуганные. «Я в порядке, но... Алан...» Я подняла руку. «Амулет! Артефакт твоего рода!» В ответ мужчина улыбнулся и, поймав мою руку, поднес губам. «Кольцо, Лора». Я не сразу поняла, что он имеет в виду, а потом спросила прямо, надеясь, что мужчина все объяснит. «В этом кольце, которое я подарил тебе в день нашей помолвки, содержится частица крови рода Кроу. Моей крови. Думаю, ты уже поняла, что оно непростое». «То есть с его помощью я каким-то образом выкачала магию из амулета?» «Да. Хотя изначально его свойства были иного характера. Я просто боялся за тебя и решил подарить именно это кольцо, когда в Академии появилась Ирма. Прошу, не обижайся и не сочти, что я проигнорировал наши чувства». Джеральд и Фред в разговор не вмешивались, но если на лице у Эбернетти был чистый интерес, то старший Кроу выглядел так, будто знал все заранее, что, скорее всего, таковым и являлось. «Я решил перестраховаться, так как очень боялся за тебя. Прости». Алан придвинулся ближе, коснувшись губами моей руки, которая продолжала лежать в его широкой ладони. «И не подумай обижаться!» — выпалила искренне. «Я ведь не дура и прекрасно понимаю, что подобный поступок был продиктован в первую очередь страхом за меня, но кое-что я еще не понимала». «Значит, амулет, который получила Ирма, пуст?» — спросила тихо. «Как и два остальных?» — улыбнулся сэр Джеральд, вступив в нашу беседу. «Но как? Я совсем ничего не понимала». «Известно, что артефакты рода Кроу невозможно использовать в чистом виде», — пробормотал Фред, точнее, магию, заключенную в них. «Да, если это не касается нашей семьи», — кивнул, соглашаясь старший лорд. «Лора смогла забрать себе силу из амулета благодаря крови, заключенной в кольце». Ирма получила пустышки, в них едва теплится сила. «Ведь она не знает, что магию можно извлечь», — сказал Алан. «Никто не знает», — прошептал Фред. «А мы никому и не рассказывали. Зачем?» — улыбнулся сэр Джеральд. «Я отдал Ирме то, что она просила. В договоре нет ни слова о том, что артефакты должны быть полными, по той причине, что она не знает всех, я бы так сказал, тонкостей этих вещей». «А где магия из двух других?» «Во мне», — первым ответил хозяин дома. «Видишь ли, Лоррейн, со мной произошел несчастный случай. Нам пришлось использовать магию артефакта, чтобы я выжил. Но и после ушло несколько лет на восстановление. Так как магия оказалась для меня слишком сильна. Я не Алан, у меня нет такого потенциала и дара. И именно он, мой сын, настоял на том, чтобы использовать один артефакт. Второе зеркало мы не тронули, так как он использовался в Академии испокон веков. Так было при моем отце и отце моего отца. И если бы не Ирма, он и дальше оставался бы амулетом Академии», — поддержал отца Алан. «Но где тогда магия из зеркала?» — спросила я. «Мне пришлось ее достать», — признался Алан. «Я не собирался отдавать силу мисс Валентайн, так как очень сильно сомневался в том, что она правильно распорядится таким артефактом, и полагаю, что оказал услугу этой милой...» Он прокашлялся ведьме. «Сила в руках дурака или безумца ни к чему хорошему не приведет, а Валентайн и так уже ступила на шаткий путь». Теперь стало понятно, откуда в глазах Кроу эти молнии, испугавшие и насторожившие меня. «Это не опасно?» — только и спросила, коснувшись нежно ладонью изуродованной щеки. «Уже нет. Был риск, когда я извлекал магию, но теперь все отлично. Я чувствую себя как прежде». «А ты, Лора?» — вмешался Фредерик, который уже все понял. Он с долей злости посмотрел на кузена, особенно раздраженный тем, как я касалась лица темного мага. «Ты ведь тоже получила силу артефакта?» Он посмотрел на обоих мужчин рода Кроу и более отчаянно и, даже я бы сказала, яростно добавил. «Вы рисковали ее жизнью?» «Нет», — покачал головой Алан. «Сила в амулете была темной, почти такой же, как и магия самой Лоры. Теперь моя невеста просто станет сильнее. Но вряд ли ей помешает дополнительная магия, не так ли, Фред? Я не стал бы рисковать Лорой». «Кольцо треснуло, когда я сильно сжала его», — проговорила тихо. «Я призывала магию и...» «И призвала». «Ту, которая была заключена в кольце. Когда она переместилась в тебя, когда ты приняла решение отдать артефакт, все следы на камне исчезли, и амулет стал просто украшением столикой силы, спрятанной внутри. Но ее слишком мало для того, чтобы Ирма могла осуществить свои планы и строить дальше козни. Но ты отпустил ее, а ведь мог поймать!» Фредерик поднялся и отошел от кресла. Встал спиной к нам, глядя на камин, где весело танцевало пламя. Я подписал договор и скрепил его кровью. И даже если бы я просто дал ей слово, то не тронул бы ее. Впрочем, не сомневаюсь, что скоро мисс Валентайн поймают и без моей помощи. Да, она весьма сильная ведьма, но скрываться до бесконечности просто не сможет. Глупо. Фред, что было силы, ударил по полке над камином. «Честно», — ответил Алан. «А если она захочет отомстить?» Эбернетти резко развернулся, и я уронила руку, глядя в его синие глаза, сверкавшие праведным гневом. «Сильно в этом сомневаюсь, к тому же Лоррейн ей теперь не по зубам. Да и я больше не позволю причинить себе боль. Вспомни, Фред, мы оба, я и Лора, выпили магию артефактов». «А как же Академия?» Спросила я, тихо меняя тему. «Боишься, что теперь мы не сможем отбирать учеников?» Понял мое описание декан темного факультета. «Да, именно», – оживилась я. «Придется нашим преподавателям работать самим, без помощи зеркала», – ответил Кроу. И почти сразу добавил. «Поверь, Лора, они справятся». Я устало кивнула. Теперь после разговора стало понятным, насколько устала. Нет, магия оказалась ко мне жестокой. Сначала попытки Эллы завладеть моим телом, а после и убить. Потом это Ирма. Определенно неприятности липнут ко мне, как пчелы на мед. «А что с Эльзой?» Опомнилась, стыдясь того, что сразу не поинтересовалась здоровьем подруги. «Можешь не беспокоиться. Ирма ничего не сделала ей. Она вполне жива и здорова. А действие зелья, которым Валентайн опоила мисс Зальц, к этому времени должно окончательно покинуть ее кровь». «Вот и хорошо». Улыбнулась я и едва смогла подавить зевок, вовремя прикрыв рот ладонью. На душе стало легче после слов Алана. «Лора, я велю, чтобы тебе постелили в гостевой комнате. Тебе надо отдохнуть». Заметив мою усталость, сэр Джеральд было шагнул к двери, но в тот же миг в нее постучали. А еще спустя пару секунд вошел слуга с подносом в руках. Кажется, там стояли чайник с чашками и бутылка вина, к которой прилагались 4 бокала. «Долго ходишь, Хокинс», — попенял лакею хозяин дома, но пропустил его в комнату. А после, когда чай и вино заняли свое место на столике, распорядился по поводу спальни, велев разбудить 2 горничных. «Для нашей гости», — сказал он, — «для моей невесты». Поправил отца Алан, и я, улыбнувшись, посмотрела в лицо самому лучшему мужчине на свете. Фредерик, стоя у камина, переводил взгляд с лица Алана на мое и обратно, затем опустил взгляд. Я думала, что сейчас он разразится гневной бранью, но ошиблась. Светлый маг просто ушел, не сказав ни слова, и ни Джеральд, ни Алан не подумали его остановить. «Он поймет. Позже», — сказал старший лорд, когда Эбернетти исчез в темноте портала. «Возможно, разбитое сердце научит его любить по-настоящему, и он еще встретит свою, мисс Финниган». Легкая улыбка тронула губы мужчины, когда он повернулся к нам с Алланом. «А вам обоим советую не тянуть со свадьбой. Еще пара таких приключений, и мне понадобится снова артефакт. А у нас они, увы, закончились», — пошутил он. Я кивнула, сев прямо. Алан устроился рядом, и, как оказалось, мы вполне умещаемся на одном кресле, которое, к слову сказать, было очень широким и мягким. Настолько мягким, что я не поняла, когда уснула. Вот вроде бы только чай пила, слушала, как Алан рассказывает отцу о том, что произошло в ловушке Ирмы, а потом обнаружила себя на руках господина декана. Он уложил меня в теплую кровать и, укутав одеялом, склонился, легко коснувшись своими губами моих губ, и просто прошептал. «Спи спокойно, моя любовь. Больше никто не посмеет тебя обидеть. Обещаю». И я сонно кивнула, даже тогда зная и понимая, что Алан Кроу всегда держит данное слово. Без исключений.